Глава 33. Конфликт отца и дочери. Губы Линзе слегка дрогнули. Если бы он не был осторожен в сдерживании своих выражений, его лицо сейчас определенно исказилось бы в замешательстве. За последние 3 года в его книжном магазине побывало довольно много ярких личностей, но это был первый раз, когда кто-то заказал армрестлинг. Линзе никогда не слышал такой странной просьбы за все годы работы в книжном магазине, или даже когда он еще читал лекции в университете до своего переселения. Разве нормальный человек выбрал бы из 3 вариантов «брать займы, покупать или читать» армрестлинг? Это уместно? Это явно не так. С его инстинктами наставника жизни, Линзе чувствовал, что в этом есть что-то подозрительное. Он снова окинул девушку изучающим взглядом. На ней не было косметики, но состояние ее кожи было очень хорошим. Незнакомка носила одежду, которая имела изысканный уровень мастерства изготовления. Ее кепка была довольно известного бренда. На ее ботинках виднелись небольшие пятна грязи, но отпечатки ботинок, оставленные на полу, были четкими. Наверное, она вымыла их в лужах за дверью. Из этих тонких наблюдений Линзе почувствовал, что у этой девушки был довольно утонченный вид. Самым примечательным аспектом были ее туго заплетенные рыжие волосы. Они были явно ухожены и казались мягкими, вероятно, были очень приятными на ощупь. Короче говоря, она, вероятно, была из состоятельной семьи. Вспоминая выражение лица девушки, когда она вошла, Линзе мог видеть выражение тревоги и разочарования. Он был совершенно уверен, что эта девушка специально пришла в книжный магазин, а не для того, чтобы укрыться от дождя, как это сделал Дзи Сю. Если так, то почему молодая девушка из богатой семьи, у которой не было недостатка в развлечениях, вдруг прибежала в книжный магазин Линзе, чтобы побороться с ним на руках? В настоящее время Линзе не чувствовал, что у его книжного магазина есть какие-то особые характеристики, которые заставили бы отважиться на дождь только для случайного визита. Нет, подожди минутку. Может быть, причина увлечения числа новых клиентов в том, что один из них продвигает мое место? Диджи Сю? Джозеф? Джозеф. Линзе сложил руки на груди и пристально посмотрел на эту молодую девушку пронзительным взглядом. Хотя это и не было очевидно, но между ней и Джозефом было некоторое сходство, особенно глаза. Это может показаться странным, но в то время как Джозеф выглядел как пожилой крепкий парень, можно было сказать, что он был красивым молодым человеком в свое время, по выравниванию его черт лица. Поэтому было правильно сказать, что эта молодая девушка перед ним имела поразительное сходство с юным Джозефом. В этот момент интуиция Линзе подсказала ему, что эта девушка перед ним, вероятно, была родственницей Джозефа. Неосознанно Линзе не обратил внимания, что смотрел на эту молодую девушку почти минуту. Этот молчаливый и напряженный осмотр вызвал бесформенное давление на Мелиссу. После того, как за ней молча наблюдали, первоначально властная Мелисса медленно убрала руки со стола и положила их на колени, как будто у нее была нечистая совесть. Что случилось? Армрестлинг не должен быть чем-то настолько большим, о чем не следовало просить, не так ли? Или это ненормально? Этот парень все еще кажется очень обычным, но почему я вдруг чувствую, что сделал что-то не так? Почему это... Такое же чувство я испытываю, когда папа делает мне выговор за то, что я делаю что-то не так. Девушка не могла сдержать волнение при таких мыслях. Линзе пришел в себя и понял, что ведет себя невежливо. Откашлявшись, он сказал: «Армрестлинг – это хорошо, но перед этим у меня есть 2 вопроса. Это нормально?» Мелисса кивнула. «Какие вопросы?» Линзе поднял палец. «Первый вопрос. Вы пришли из-за Джозефа. Я прав?» Несмотря на то, что это был вопрос, Линзе сказал это с такой убежденностью. Сердце Мелиссы ёкнуло. Она никак не ожидала, что владелец книжного магазина сразу упомянет имя Джозефа. Ее глаза расширились от шока, когда девушка уставилась на молодого человека напротив нее. В то же время ее дурные предчувствия в глубине души становились все более и более сильными. «Похоже, я прав. Поскольку эти 2 действительно были родственниками, то вероятность их семейных связей была чрезвычайно высока». Линзе помахал пальцем и улыбнулся. «Не смотрите на меня так. Вы двое просто похожи». Мелисса закатила глаза, щеки надулись, как у иглобрюха, и она фыркнула. «Кто? Кто, черт возьми, на него похож?» С его все более точной проницательностью, Линза догадался, что эта девушка и Джозеф, вероятно, были отцом и дочерью, учитывая ее бунтарское отношение и презрительный взгляд. Увы, он действительно слишком часто сталкивался с подобными обстоятельствами. Раньше это была дама, брошенная подонком и убитая горем, а на этот раз это была юная девушка, сбежавшая из дома из-за разногласий с родителями. Действительно, Линза все больше нуждался в обширных навыках наставника жизни. В этот момент Мелисса уже раскаивалась. Она больше не чувствовала, что ее отец совершил ошибку, но скорее, она попала в несколько неприятные обстоятельства из-за своего собственного суждения и любопытства. Конечно, это не было опасной ситуацией, однако, поскольку этот человек мгновенно понял ее отношения с Джозефом, была очень высокая вероятность, что он будет болтать о ней. Действительно, было неразумно вторгаться в зону S-ранга, даже если она была предположительно дружественной. Единственным удачным моментом было то, что оценка «дружественной» части файли все-таки была правдой. Линдзе протянул второй палец. «Что касается второго вопроса, то почему вы хотите сразиться со мной в армрестлинге?» Если бы это был любой другой постоянный клиент, делающий этот запрос, Линдзе не делал бы такого запроса. Однако перед ним была новая, молодая клиентка прекрасного возраста. Ее просьба включала в себя физический контакт. Ради его собственной репутации и невинности у Линдзе не было выбора, кроме как быть немного более осторожным. Женщины были не единственными, кого преследовали. Мужчины должны были помнить, что следует защитить себя, находясь на улице. А вы как думали? Кроме того, полное понимание странных намерений другой стороны помогло бы в его психологической оценке и дозировке куриного супа. Мелисса выпрямилась и уставилась прямо перед собой. «Джозеф говорит, что когда ты расстроен из-за чего-то или кого-то, но не можешь ничего предпринять по определенным причинам, лучше всего найти кого-нибудь для армрестлинга». «А?» Линдзе был сбит с толку и с сомнением спросил. «Почему армрестлинг?» «Погодите-ка, значит ли это, что она расстроена из-за разногласий с Джозефом? И она использует меня, чтобы выплеснуть свой гнев? О боже, что за соплячка?» С невозмутимым лицом Мелисса ответила. «Лучше всего найти того, кто в этом замешан. Таким образом, я смогу насладиться смущенным видом противника, у которого нет другой альтернативы. Кроме того, противник будет выглядеть трусом, если он отвергнет эту подобную игре деятельность. И она может быть насильственно начата, если он отвергнет ее. Более того, если противник разозлится и начнет действовать, это даст мне повод избить его». Весь разум Линдзе был заполнен вопросительными знаками. Он начал по-настоящему сомневаться в квалификации Джозефа как отца, в воспитании своих детей. Я ведь не могу ожидать многого от боевого ветерана, страдающего посттравматическим расстройством, чтобы правильно воспитывать ребенка, не так ли?» «Хорошо, как ты хочешь соревноваться?» Линдзе чувствовал, что у него вот-вот заболит голова. Но Мелисса просто выплескивала свое разочарование, и Линдзе был готов согласиться на ее просьбу. В конце концов, она была молодой девушкой с тощими конечностями, так что, вероятно, не сможет собрать много сил. Но даже в этом случае Линдзе придется поставить этого непослушного ребенка на место. «Победа при 2 из 3. Осторожно предложила Мелисса, думая про себя, что, хотя этот владелец книжного магазина и не казался таким уж обычным, он выглядел как ученый или волшебник. Этот человек из ранга, вероятно, мог бы быть более опытным в эфирных аспектах, но его физическое тело определенно не было таким уж сильным. Они оба сели напротив друг друга и сцепили руки. И атмосфера стала нервной и изматывающей. Хотя мужчина, казалось, был в довольно расслабленном состоянии. Но вот Мелисса чувствовала, что он просто обладает силой среднего взрослого мужчины. Сделав глубокий вдох, она пробормотала. 3, 2, 1. Начали! Матч был решен. Мелисса тупо уставилась на свою руку. прижатую к столешнице. «Как это возможно?»